Глава 4. Мечта об империи. Кейн медленно всплывал из темных глубин, в которые погрузила его дубинка неведомого злоумышленника. Что-то мешало ему свободно двигать руками. Он попытался поднять их к голове, раскалывавшейся от пульсирующей боли, и услышал металлический лязг. Он лежал в кромешной темноте, но не мог определить, была ли она вызвана отсутствием света или, может быть, последствиями сокрушительного удара. С грехом пополам он заставил повиноваться осязание и слух и выяснил, что лежит на каменном полу, холодном и влажном, и что на руках и на ногах у него железные цепи, грубо выкованные и покрытые ржавчиной. Он не мог составить себе никакого представления о времени. Тишину нарушали лишь болезненные толчки крови в висках, да шуршащая беготня и писк крыс. Но вот во тьме зародилось красноватое сияние. Оно росло, приближаясь, и, наконец, превратилось в факельное пламя. Рыжие отцветы огня заиграли на смуглом лице Накари, кривившемся в язвительной и жестокой улыбке. Кейн тряхнул головой, стараясь развеять наваждение. Но наваждение развеиваться не пожелало. Царица с факелом в руках стояла перед ним во плоти. Теперь, когда свет дал ему возможность оглядеться, он увидел, что лежит в маленькой и до нельзя сырой камере. Потолок, стены и пол в ней были каменными. Тяжелые цепи, удерживавшие его руки и ноги, были примкнуты к металлическим кольцам, надежно вделанным в стену. Единственная дверь была, судя по всему, отлита из бронзы. Накари вставила факел в нишу возле двери и, подойдя, остановилась над пленником. Она принялась разглядывать его, но не то чтобы с насмешкой, а скорее что-то обдумывая. «Значит, ты тот, кто сражался с моими воинами на утесах?» Это было утверждение, а не вопрос. «Они сказали, что ты упал в пропасть. Неужели они солгали мне? Чем ты подкупил их, чтобы заставить пойти на ложь? А если они сказали правду, то каким образом ты уцелел? Быть может, ты волшебник и сумел невредимым слететь на дно провала, а потом опять же по воздуху проникнуть ко мне во дворец? Отвечай!» Кейн не проронил ни звука, а Накари выругалась. «Отвечай, не то я прикажу выколоть тебе глаза! Тебя отрубят пальцы и поднесут к пяткам огонь!» И она с размаху пнула его ногой. Кейн по-прежнему лежал неподвижно и молча, лишь мрачные глубокие глаза сверлили ее лицо. Постепенно ее взгляд утратил звериный блеск, и на смену ему явилось недоумение, смешанное со жгучим любопытством. Усевшись на каменную скамью, Накари поставила локти на колени и опустила на руки подбородок. «Я никогда раньше не видела белых мужчин», — проговорила она. «Все ли они такие, как ты?» «Ха, навряд ли. Большинство мужчин — непроходимые дурни, как черные, так, наверное, и белые. Речные племена считают белых людей богами, но я утверждаю, они такие же люди, как мы. Да, это говорю я, знающая все древние таинства. Но мне известно и то, что у белых людей тоже есть свои странности и свои тайны. Мне рассказывали об этом речные бродяги. И Мара. У них, например, есть боевые жезлы, производящие звук, подобный грому, и убивающие на расстоянии. Та штука, которую ты держал в правой руке, был ли это один из ваших магических жезлов?» Кейн позволил себе мрачную улыбку. «Накари, знающая все древние таинства, могу ли я надеяться сообщить тебе нечто неведомое твоей премудрости?» «Какие у тебя глаза!» Не обратив никакого внимания на его язвительные слова, продолжала царица. «Странные. Глубокие и холодные. И облик, и осанка. Да, держишься ты поистине царственно. И ты меня не боишься. Все мужчины, которых я прежде встречала, либо были влюблены в меня, либо боялись. Ты никогда не испытаешь передо мной страха, но и не влюбишься. Смотри же на меня, смотри пристальнее, смельчак. Или я не прекрасна? Ты прекрасна, согласился Кейн. Накари улыбнулась, но тут же нахмурилась. Ты произнес это не так, как положено произносить похвалу. Ты ненавидишь меня, правда ведь? Кейн ответствовал со всей откровенностью. Ненавижу, как только человек может ненавидеть змею. В глазах Накари запылала ярость сродни сумасшествию. Она так сжала кулаки, что длинные ногти впились в ладони. Но вспышка гнева угасла столь же быстро, сколь и разгорелась. «И смелость у тебя царская», — спокойно сказала она. «Иначе ты ползал бы передо мной на брюхе. Скажи, ты, наверное, правитель своей страны?» Соломон ответил. «Я всего лишь безземельный бродяга». «А можешь», — медленно выговорила Накари, — «стать властелином здесь, в этой стране?» Кейн угрюмо расхохотался. «Ты что, предлагаешь мне жизнь?» «И не только». Глаза англичанина сузились, царица склонилась над ним, дрожа всем телом от сдерживаемого возбуждения. «Скажи, Кейн, чего бы ты хотел больше всего на свете?» «Уйти отсюда и забрать с собой белую девушку, которую ты зовешь Марой». Накари резко отшатнулась, издав нетерпеливое восклицание. «Ее ты не получишь», — сказала она. «Мара — нареченная невеста повелителя. Я и то не смогла бы ее спасти, даже если бы захотела. Так что лучше забудь о ней». «О, я помогу тебе забыть о ней. Слушай, слушай же речи Накари, царицы Негорийской. Ты говоришь, что безземелен, но я сделаю тебя царем. Весь мир станет твоей игрушкой, лишь пожелай. Нет-нет, молчи и выслушай, не перебивая», — заторопилась она, желая высказать ему сразу все. Слова ринулись наружу не всегда внятным потоком. Глаза ее сверкали. Ей не сиделось на месте. «Я много беседовала с путешественниками, пленниками и рабами, привезенными из чужедальних земель. Я знаю, что кроме этой страны горных хребтов, джунглей и рек, есть на свете и иные края. Есть дивные города и народы, живущие далеко-далеко, а также цари и царицы, которых следует завоевать и втоптать в прах. Близок закат Негари, мощь ее близится к упадку, но сильный мужчина, вставший рядом с царицей, еще мог бы раздуть гаснущие угли и вернуть прежнюю славу. Слушай же, Кейн, воссядь подле меня на троне Негари. Сделай так, чтобы из твоей страны, лежащей на другом конце света, привезли громовые жезлы, и мы вооружим ими мое воинство». Ибо мой народ все еще повелевает срединными землями Африки. Вместе мы сумеем объединить покоренные племена и вернуть время, когда древняя держава Негари простиралась от океана до океана. Мы подчиним себе все племена речных и морских побережий, а потом и саван. Но мы не будем уничтожать их, о нет, из них мы составим одно могучее войско. И вот когда вся Африка окажется у нас под пятой, мы рванемся во внешний мир, словно голодный лев, который терзает, рвет и заглатывает добычу. Соломон ощутил, как поколебался его разум. Возможно, во всем была виновата магия личности этой грозной таинственной женщины, та яростная, огнедышащая сила, которая звучала в каждом ее слове. Так или иначе, но был миг, когда весь этот безумный, невероятный план показался ему совсем не таким уж безумным и невероятным. Калейдоскоп фантастических видений промелькнул в сознании пуританина. Европа, раздираемая гражданскими и религиозными войнами. Европа, расколотая на враждующие лагеря, направо и налево продаваемая своими вождями. Европа, кажется, готовая рухнуть в обломках. как бы она действительно не пала легкой добычей какой-нибудь новой, дикой, полной необузданных сил расы завоевателей. Да и какой мужчина может похвастаться, что где-то в дальнем уголке его души не дремлет под спудом жажда завоевания власти? И был миг, когда враг рода человеческого подверг Соломона Кейна жестокому искушению. Но перед мысленным оком пуританина сейчас же всплыло печальное, полное тоски личико Мэрилин Теферелл, и Соломон с чувством выругался. «Прочь отсюда, дочь сатаны! Изыди! Я что, тебе зверь лесной, чтобы вести твоих черных дьяволов против моего собственного народа? Да что там, даже и зверь на такое никогда не пойдет! Изыди, говорю тебе! Хочешь моей дружбы, так освободи меня и отпусти со мной бедную девочку!» Накари взвелась на ноги точно дикая кошка. В глазах ее пылала животная ярость. Выхватив кинжал, она занесла его над сердцем Соломона Кейна, издавая кошачий вопль ненависти. Какое-то время кинжал трепетал над ним, готовый вонзиться. Но потом Накари опустила руку и засмеялась. «Освободить? О, она обретет свободу, когда луна черепов, скалясь в улыбке, склонится над черным алтарем. Что же до тебя? Ты сгинешь здесь, в этом подвале. Ты безмозглый глупец, Кейн. Величайшая царица Африки посулила тебе свою любовь и предложила править вместе с нею всем миром. Но ты ее оттолкнул, осыпав оскорбительной бранью. Уж не влюблен ли ты в маленькую рабыню, а? Так знай же, до прихода луны черепов она по-прежнему принадлежит мне. И вот что я тебе скажу, чтобы ты не скучал тут в одиночестве. Я стану наказывать ее так, как наказывала и прежде. Я подвешивала ее за руки ногую и хлестала кнутом, пока она не лишалась сознания». Кейн яростно рванулся в кандалах, и Накари расхохоталась, глядя на его муки. Подойдя к двери, она отворила ее и собралась уходить, но на самом пороге помедлила и добавила, обернувшись. «Да, мой смельчак, место здесь мерзкое. Можешь ненавидеть меня еще сильнее за то, что я тебя сюда водворила. Быть может, оказавшись в прекрасном тронном чертоге Накари и узрев его роскошь и великолепие, ты переменишь свое мнение и о его хозяйке. Весьма скоро я пришлю за тобой, но до тех пор побудь здесь и поразмысли. Помни, полюбишь Накари, и весь мир станет твоей державой. Отринешь ее, и до конца дней своих не увидишь ничего, кроме этих стен». Мрачно лязгнула, закрывая за нею тяжелая бронзовая дверь. Но куда больнее ранил слух плененного англичанина серебристый, полный яда, смех удалявшийся на каре. Время в глухом подземелье тянулось мучительно медленно. Кейну показалось, что прошли целые годы, прежде чем раскрылась дверь, и появился здоровенный воин, принесший еду и жиденькое вино. Кейн с жадностью набросился на пищу, а потом заснул. Труды последних дней совсем измотали его как физически, так и духовно. Сон его был глубок, проснувшись же, он почувствовал себя вполне отдохнувшим и свежим. Вновь отворилась дверь, и вошли двое громадных воинов-дикарей. Они принесли с собой факелы, и при свете их Кейн разглядел, что воины были сущими великанами, облаченными в набедренные повязки и головные уборы из страусовых перьев. Каждый держал в руке боевое копье. «Накари велит привести тебя к ней, белый человек!» Вот и все, что они сказали ему, снимая оковы. Он поднялся на ноги, наслаждаясь, пусть краткой, но все же свободой. Острый ум его уже вовсю трудился, изобретая планы спасения. По-видимому, слухи о его боевом искусстве успели распространиться, ибо воины, обращаясь с ним, бдительности не теряли. Они жестом предложили ему идти впереди, а сами настороженно двинулись сзади, и он ощущал спиной отточенные острия их копий. Их было двое против него одного, притом безоружного, но рисковать они не желали. А во взглядах, которые они на него бросали, мешались благоговение и подозрительность. Они долго шли по нескончаемому темному коридору, причем стражи указывали ему направление, легонько покалывая копьями. Достигнув винтовой лестницы, они поднялись по ступенькам, вновь прошли по коридору, преодолели еще одну лестницу и вышли в тот самый заставленный колоссальными колоннами зал, в который первоначально и попал Кейн, когда только выбрался из тайного хода. Воины повели Соломона через зал, держась недалеко от стены, и тут-то на глаза ему попалась странная фантастическая фреска. Та самая. Кейн сразу узнал ее, и сердце заколотилось у горла. До нее еще оставалось какое-то расстояние. И Кейн начал дюйм за дюймом забирать в ту сторону, пока и он, и стражники не оказались у самой стены. Поравнявшись с фреской, Кейн нашел глазами пометку, сделанную острием кинжала. Невозможно передать изумление стражей, когда их пленник вдруг ахнул, словно человек, которого ударили в сердце копьем. Пошатнувшись, он зашарил в воздухе в поисках опоры. С сомнением переглянувшись, они разом кольнули его копьями, но Кейн вскрикнул, подобно умирающему, и сполз на пол, оставшись лежать в странной неестественной позе, подвернув под себя одну ногу и кое-как опираясь на руку. Воины уставились на него с очевидным испугом. Судя по всему, он умирал, но никакой раны на нем не было видно. Они угрожающе замахнулись копьями. Он даже не пошевелился. Тогда они опустили свое оружие, и один из них нагнулся над ним. Вот тогда-то все и случилось. Стоило воину наклониться, и Кейн взвился навстречу, словно внезапно спущенная стальная пружина. Его правый кулак взлетел от бедра, со свистом описав полукруг, и с треском врезался воину в челюсть. Удар, в который была вложена вся сила руки и плеча, весь рывок мускулистого тела и крепких ног, оказался сокрушительным. Стражник бесформенной кучи обрушился на пол, потеряв сознание еще прежде, чем у него подогнулись колени. Второй с ревом ринулся вперед, нацеливая копье. Но еще в то время, как первая жертва Кейна падала на пол, англичанин успел шарахнуться в сторону. Его судорожно вытянутая рука нашарила потайную пружину и надавила. Дальнейшее произошло в доли секунды. Как ни быстр был дикарь, Кейн оказался проворней. В движениях его была стремительность изголодавшегося волка. Падающее тело на мгновение задержало его противника, и тут Кейн почувствовал, как подалась тайная дверь. Он успел заметить боковым зрением стальной отблеск длинного наконечника, летевшего ему в грудь. Он извернулся всем телом и навалился на дверь, исчезнув на глазах у изумленного стража, чье копье лишь разорвало кожу на его плече. С точки зрения воина, замахнувшегося для второго удара, все это выглядело так, словно пленник попросту просочился сквозь толстую каменную стену. Перед ним не было ничего, кроме фантастической фрески, которая, естественно, и не подумала расступаться перед ним, как перед Кейном.